Привет, ребята, с вами Братья Су. Сегодня продолжаем наше приключение в подземельях. Со мной сегодня играет Шуров, здесь вот у нас сидит Палыч. Палыч, покажи клешни, там свой телефон свой рекламирует на Windows Phone. Да, Windows Phone же у тебя? Да. Олежка, он же Хобот, с ненакрашенными ногтями. И Саня. Шура, ты за кого играешь, напомни? Монах. Монах, Палыч. А я Варлок, и теперь уже Сорг. Зовут меня Люксор. Как кота у себя. Хорошо. Олежка. Человек-маг. Саня. Ну, вор-скаут. И мы остановились на том, что наши герои, преодолев подземный, даже не океан, а море, подземное озеро, очень большое, оказались у водопада, который ведет в самые глубины гор. Дна там его не видно. Они причалили у берега и отключились. Они прокидывали в последний раз действия наркотиков, да, насколько я помню, поскольку они там частично подсели, кто-то из них. Не, подсели это все, только кто-то пытается бороться, кто-то нет. Да. Кто-то получил удовольствие. Подсели на какое-то вещество, как его назовете, я вам даю это право. Кокаин. Кокаинум? Хорошо, на кокаинум они подсели. По сути, это вещество является выделением матки колонии неких существ, которых они победили в прошлой игре. Итак, сейчас для вас утро, поскольку здесь нет утра и вечера, но вы все проснулись и готовы к путешествиям. С вами путешествуют три гнома. Первый из них зовут Йорл. Я теперь тоже по часу отдыхать. После... Который, как оказалось, является топором горных каверн из клана горных каверн. Откуда? Клан горных каверн. Легко запомнить. Откуда? То есть он достаточно знатный гном. И он также мастер над самоцветами. Казначей. С ним еще двое гномов. Одного из них зовут Скарт. И это гном такой блондинистый, но с картошкой, доброжелательный довольно-таки. Он говорит на общем языке. Второго зовут Фарин. И он не говорит на общем языке, и он брюнет. Он мой друг. Он твой друг. Хорошо, вы с ним подружились. О, полегче. Гномы. Не настолько. За пару недель. По словам гнома, вам примерно еще около дня двигаться, чтобы попасть на гномьи территории. Но идем в правильном направлении. Но идете в правильном направлении, да. Так, ребят, поворачивай назад. Я придумал вам приключение. Какая местность в округе вообще? В округе? Вы сейчас на берегу. Берег покрыт камешками, серым песком. С плотом ничего не случилось. С плотом? Да. Ну, его прибило, вы же его не оставляли вроде как. А мы можем его съесть, он же из грибов. Я имею в виду, что с ним, да, мы там не просто, знаешь, там... Да, ваш плот в порядке. И рядом водопад находится, который постоянно шумит. Телевизор, да? Именно, да. Сейчас я включу какую-нибудь расслабляющую музыку, чтобы... Шум воды. Шум воды не будем. В туалете. Самая расслабляющая музыка. В общем, все посрались. Впереди вы видите целый этаж, такой этаж пещеры, который со своей левой стороной выходит в глубокие... в глубокие дали водопада. То есть это то, что называется пасть Абатора. Это вот водопад, который не спадает очень-очень-очень глубоко. И он круглый, как такой очень глубокий туннель. И вместо одной из стенок той пещеры, где вы находитесь, там пустота, которая туда срывается. Все освещено люминесцирующим светом грибов и мхов. То есть такой полумрак. Но вот глаза уже давно привыкшие, и вы в нем видите довольно неплохо. Пещера время от времени звучит какими-то странными звуками. Это и капли воды, и какие-то постанывания непонятные, хрюканье издалека, и звуки катящихся камней. И также звук водопада, естественно. Насекомые. Ну камни понятно, что делают. У нас какая-нибудь там еда с собой осталась? Эти окорочка из богомолов там остались еще у нас? У нас не только окорочка, у нас еще мегаплот из грибов, который можно съесть. Уверен, что он вообще съедобный? Если грибы? Ну, думаю, что они тоже галлюциногенные просто. Ну, у вас же мага должен быть обнаружение ядов. его надо просто запомнить. Павел, у тебя, кстати, тоже нулевой круг есть, я просто не помню сколько. Ладно. Хорошо. То есть дозать ноль, дозать позер, это все ты можешь. Лайт. Так. Ну что, выдвигаемся с гномами? Ну да. К городу. Ну, как скажете, ты... начальники. Йорлтед, он сам здесь не бывал именно в этом месте, но знает первое направление, куда двигаться. Мне нравится. В первый день, когда мы играли, он рассказывал то, что все знает об этих пещерах. Второй раз он говорил то, что я с другой стороны знаю эти пещеры. Он говорил, что хорошо ориентируется в них. Ну, он знает, что там есть море, но к нему можно очень разными путями выйти. Он знает, что есть здесь пасти Батора, которые тоже можно выйти с очень многих сторон. Сусанин хрен. Но он знает, куда двигаться дальше. Вы можете его не слушать. А мы не можем спросить насчет мага, вот этого, который здесь сильный маг и колдун. Да, да, что он нам может сказать. Если мы уже находимся на земле, на твердой, да, мне как бы не очень хотелось там приключений куда-то сдаваться, если я еще переплывал в море. А вот сейчас вот я чувствую прилив сил, как-то с утра шернулся к Хаиму. И чувствую, что как бы надо, может быть, зайти в гости к этому магу. Давай сначала в город гномов сходим, потом... Да, да. Зачем? Сначала вообще? Закупиться и так далее. Там, обмажемся там радостями, как бы. Может быть, у него же так, да. Мага, это должен добрый. Если бы вы спрашивали его, участвовать в этом приключении, нет, вы, конечно же, как он уже понял, ребята отважные и бравые. Но он считает, но мы что можем лучше поскорее двинуться домой. Маг опасен вообще, как это он рассказывал, и волшебница. Опасны их стычки, сами они по себе не очень опасны, хотя оба коварны. Они агрессивно относятся, ну, к гномам хотя бы, или вообще? Они агрессивно относятся к тем, кто мешает им творить свои дела. Можно им помочь творить свои дела. А из-за чего у них ссора? Может, это из-за территорий. Нас мало использовали. Территории влияния. Да-да. Можно занять место мага, например. Место в пещере? То есть ты хочешь подойти и вызвать его на поединок? А мы такие выпрыгнем. Магически. Из кустов такие. Не знал, да? А нас тут четверо, чувак. Я не могу, мне ламент не позволит. Блин. Я думаю, идем к новым, потом уже решим. Ну я могу упороться и подумать, что это доброе дело. Я понял. Нет. Вариант. Я тебя с ним буду подговаривать. Кстати, да, мы там немножко исправились. То, что у нас было богиней Палыча, на самом деле становится богом. Как зовут маленькая его операция, бога? И все легко. Да. Как зовут его бога-то еще раз? Бога зовут Векна. Векна, и кто он такой? Ну, вообще у него большая история. Он был там главным антагонистом в одном из сеттингов всего мира. Сейчас он стал добрым. Тем добрым? Нейтрально злой. И этот самый. И пока сидит тихо на своем месте, как бы никого не трогает. Его символами является рука и в ней глаз. А почему? Да. Потому что он потерял их. Рассеянный был. Без глаза и без руки. Ну, в одном. Нет, одного глаза, нет одной руки. Пела мама Божика, а Божик без руки. Около того. Наверное, этот генеральный конструктор автоваза. Без глаза, точно. Ему все время плоское показывали, он так и... Ну, ладно, где-то все время. Вот, и в принципе, сейчас, да, он не проявляется никак. И как я напоминаю, что сильно. Палыча было видение, в котором вы сказали, что он станет чемпионом этого бога, если будет следовать его принципам. Поэтому предлагаю отрезать тебе руку и вырвать глаз. Не-не-не, это он потерял. Есть такое мнение, что он тебя наебал. Ну так, чисто. Это он потерял в бою, как бы, это все справедливо там. Если в бою я потеряю глаз и руку, это будет знак. Ты же сопротивляться будешь в любом случае. Я как раз стал... Другое имя у него не Грумш? Не-не-не. Тот тоже потерял глаз. Да. Ай-ай, капитан. Ай-ай, сэр. Ай, капитан. Поэтому предлагаю пойти сходить мага, ну, учить жизни. Это не мне предлагает, это ты советуешь. Я сначала гномов сходить. Давайте мы сначала сходим гномов, а потом вернемся. Ну, понятно. Потом уже посмотрим, что куда они там более там нормально расскажут. Бросаемся, все. Я хватаю, говорю, что-нибудь и убегаю. Хватай гномов, побежаем. Убегает в закат. Да, весело, хача. Почему, в рассвет, наоборот? Купальники. Не знаю. С двумя канистрами. Ну, поедем в море романтично, еще как положено. Ну, идем с гномами, если все согласны. Да, идем с гномами. Он по пляжу, у него волосы развиваются. Хорошо, значит, вы двинулись в сторону гномьего города, во всяком случае, по заверениям Йорла. Он считает, что вы движетесь туда, а вы полагаетесь на его чутье. По пути у Фарина спрашиваю, как у него самочувствие, его что-то там огребли эти земноводные, или не знаю, как да это ничего, назвать. В порядке. Его потом еще багром вытаскивали на плот. Там у него всего лишь что воткнулось чуть-чуть. Всего лишь воткнулось не острова. Хорошо. Так, ваш отряд двигается в северо-западном направлении сейчас. Это мы как определили? По мху. Он растет только... Ну, примерно. Это вам, может быть, Йорл сказал. Окей. Ну, судя по карте, вы двигаетесь в северо-западном направлении. Знаешь, Вуль, я, пожалуй, кину на чувство направления, этим 20-й кубик. Пожалуйста, хочешь сравнить? Что-то мне, да, сомнения возникают. Северо-западное, наверное, или нет? Насчет гномов? Насчет гномов. Как может лучше на... Это уже мы уже сходили обменять. Почти победа. 22. На мудрость. Правильно нас ведут. Правильно вас ведут. И это радует. То есть они нас ведут на северо-запад, но не факт, что город гномов. Туда, куда обещают, если вам очень вас ведут. Идем. Вот со временем вы начинаете заворачивать немножко левее, отходите от края пропасти, пещеры немного сужаются, пещера становится все тише и тише, и все темнее и темнее, потому что растительность немножко поуменьшилась. Там просто голый камень и мох, и все. Голый камень, мох. Грибы. Ответвление. Ну, как пещера, временами попадаются небольшие озерца. Ну, создам эти самые Dancing Lights. Угу. Пусть дискотека. Со мной летают рядом, освещают путь. Ясно, хорошо. Через часа два вы приходите к тому месту, где пещера двигается не вперед, а вниз. Посмотрев, посмотрев в дыру, да, которую вы видите, что снизу доносится чуть побольше свечения, чем здесь, и вниз метров 20 прямо высота. Там обрыв, что ли? А ширина где-то этой пещеры, которая ведет вертикально вниз, ну, метра 3, может быть, диаметром. Так она отвесная, прям обрыв или как? 20 метров, дитяшка получается. Да. Прыгать? Гном спрашивает, есть у кого-нибудь у вас веревки? Или что-нибудь в этом роде? А что у нас было? А мы эти выбросили на балахон уже? Давно с балахоном, 20 метров вниз, как бы, да. Ну, чутко. А ты там полет-то сделал, нет? Да. Давайте мы здесь какого-нибудь дракона убьем, и я тогда полет смогу. По поводу саундтрека, у нас сегодня Саша там будет отвечать, типа, громко или нет, поскольку сидит ровно под камерой, и ему слышно, громко или нет на саундтрек. Сейчас нормально? Сейчас нормально. Оно отлично. Ну, если что, у меня плохой слух, так что я не хорошо говорю. Да. Гном говорит, что нужно как спускаться. Как-то нужно. Обойти никак? Предлагаю одного из гномов пнуть и потом проверить. Предлагаю. Тын-тын-тын. Вот это поворот. Надеюсь, не друга. И друг, пойдем покажу, что это. Подружился как с гномом, так что на самом деле. Вдруг снизу слышите какие-то приближающиеся шаги, такие мелкие-мелкие на поток. Откуда? Сзади? Снизу, из пещеры. Я так это затихомирюсь. Кто это? Кто это у гномов? Я буду смотреть в дырку. И тоже, да. Сверху видно, что появляется какое-то существо, но сверху непонятно, какое оно. Оно круглое, светится таким зеленоватым цветом. Голова у него как будто бы похожа чем-то... Ну, что для тебя сверху оно выглядит как круглое и большая. Большая, в смысле большая? Да, это существо начинает двигаться, там, видимо, общупывает стены. Оно двигается, и да. Потом поднимает голову и смотрит наверх. И ты видишь, что это такое... Что-то похоже на маленький грибок, только с ногами и с руками. Шепотом спрашиваю гнома, кто это? У Йорла. Я на него пялюсь в оба глаза, как бы, в полтела. Он говорит, не знаю, быть может, грибной народ. Их едят или курят? Ну, в зависимости от того, какая разновидность. Они агрессивны? Все зависит от того, как мы с ними обойдемся. Можно это Дэк Маджик кинул? Можно. Ну просто магический, может я вообще заглючил. Че ты кидаешь-то? 12. Ничего не надо кидать. Че ты кидаешь-то? Так маджик нет? Это не детектив маджик, кроме той маджики, которая исходит от медальона твоего. О, нифига себе. Монетки, да. Потом мне что-то пожгла. Ляжку при это самое, жгла. В общем, привет. Судя по всему, когда ты говоришь привет, это существо внизу делает такой звук. Снизу. Видите, как поднимается небольшое облачко. Вот ты испугал. Пыли, что ли, и оно быстро-быстро убегает. Я бы так пользовал. Сынок, нет? Нет. У тебя заклинание как бы конечное количество. Да. Я их бы существо исчезло, слышишь, удаляющиеся мелкие шарочки. Да, бросил. Не пользовал? Нет. Снизу летает такая переливающаяся. Потише. нулевого. Наливающаяся такая дымка, что-то вроде пыльцы или пыли. Это на... то, что гриб там навалился? Да. Поздно. И эта штука начинает потихонечку оседать. Какого-то левого третьего туда. Детект поздно, нет? Не надо детект poison, ты, блин, прикоснуться должен, не в радиусе. Я вам спрашиваю, гном, обходные пути как-нибудь, что спуститься вниз еще есть? Или только вниз? Прямо здесь? Гном говорит, что пора взять, будет лучше всего спуститься. А где будет меньше всего, но это тоже? Да. Каким образом? Ну, говорю, что вы испугались? Такие здоровые мужики боятся грибов. Нет, мы боимся не грибов, мы боимся с 20 метров вниз падать. Я-то могу, конечно, прыгать, но потом кто меня отличит? Кто собирается тебя будет? Так у вас веревки же, у вас разве нет веревок? Откуда? Нету. Ну у вас есть балахоны, которые нужно порезать. Так уже не осталось ничего, мы давно там... На плоту у вас веревки, между прочим. Ты что, возвращаться полдня, что ли? Чтобы потом... А на себе все уже? Там не веревки, во-первых. Ну там из кожи этих созданий, там у нас нарезано. Я не думаю, что там 20 метров будет. Не, ну не факт, что... Плот-то, кстати, она будет, если плот-то связать, там уже много веревки. 20 метров не так уж и много. Ну да. Прилично вообще-то. Веревки. А что, стенка настолько гладкая, чтобы они не спуститься? Нет, она не гладкая. Естественно, это же пещера. А зацепы, может, какие-то есть, да? Может, можно использовать... А что ты, ноги? Что ты вбивать будешь? Руки в ноги? У меня взбирание вообще не тупо есть. Как это нету? Это же сама ловкость. Да, взбирание сила. Да. Карабканье – это сила. Можно, конечно, использовать акробатику. Ну, так я про это говорю, что... Последние 10 футов. Нет, это если прыгать. А если при помощи нее спускаться? Да. Как, знаешь, как эти скалолазы влазают без веревок вот по этим по выступам? Они же используют явно не силу, а ловкость. Это понятное дело. Я поэтому удивился, что почему. Ну нет, силу. Нет, не силу. Они всегда висят, там, знаете, силу это по канату подняться. Они когда этот самый, они когда цепляются, они всегда полная длинная рука полная. Никто вот так не цепляется. Все цепляются максимально. Ну, тут, они правильно. Вот, они висят. Ну. Это не сила, это просто вот ты руками зацепился и все. У тебя только одна сила, только под на пальцем. Они не силачи все, они просто ловкие. Ты что считаешь? Взбирание, ну, в смысле, спускание этого силы или ловкость? Я считаю, что это ловкость. Может, так и так. Так акробатика это тамбо? Да. У кого акробатика это именно то, что нужно. Ну у меня 11. Не будет ничего использовать никаких подручных средств. Ну что, попробую спуститься, там уж. Остальные как спустятся, да, там снизу уже ничего нет. Почему? Ты будешь спускаться и вбивать? Что вбивать? Колышки какие-нибудь. Какие колышки? Да дай пальцы тебе отрубим, фаланги будут. Давай кинжал есть. Нет, давай просто тем самым, не кинжал, я как называется, будешь выбивать просто. Ты, мы тебя спустим, надо. Камни. Он такой сильный, что будет выбивать камни. Нет, выбивать просто тем самым. Нам, если ты склонился, у нас ступенечки такие. Чем уже убивать-то буду? У меня кроме голодился, ничего нет. Кто самый легкий вообще? Кого можно спустить реально? Меня. Явно не я. Хорошо, второй вариант. А что-нибудь мягкое можно найти, чтобы накидать вниз или не вот? Гномов. Можно. Гномы не такие мягкие. Там грибы есть? Да, знаете, мог грибы, да, наверное. Здоровые, да, большие. 20 метров тебе никакой гриб не удержит. Не, ну они же, если много, они же здоровые, большие, метровые. То есть ты хочешь убить неделю, чтобы закидать эту прочую неделю-то? Почему неделю? Просто кинуть. 20 метров грибов, ребята. Так не полностью с нуля до 20, смягчить хотя бы. С нового этажа прыгают в этот самый. На матрасы всякие. Матрасы и убиваются. Или хотя бы просто, хотя бы на крайний случай, то есть попытаться спуститься, упадешь хотя бы на что-то мягкое, а не на пол пещеры. Собрались, в общем, у пещеры. Да. Я, короче, иду к грибу и трогаю его шляпу. Насколько она мягкая, насколько она твердая. Это перезревшие смотреть, они мягкие. Ну, да. Надо, чтобы они были упругие. Прыгать охуенно просто. Почему нет? Лучше, чем на камень. Лучше. Логично. Не поспоришь. Что с этими грибами? Ну, грибы, примерно, как в лесу обычные грибы. Только большие, да. Довольно трухлявые есть. Есть просто разные грибы, есть такие грибы вообще, как мешки просто, знаешь, такие маховики, по-моему, называются. Дождевики. У вас выбор, короче, следующий. Вы можете либо 2 часа идти назад за веревками, либо идти назад и смотреть ответвление. Я говорю, давай кидать грибами и спрыгивать. Ну, грибов вы столько не наберете, потому что вы довольно по узким туннелям шли. Давайте за веревками. 2 часа туда, 2 часа обратно. Давай, веревками. Тры-тры-ты. Пил, через 4 часа мы здесь стоим с веревками. Промотали, скинули по мостикам. Ну, в принципе, да, предлагаю возвращаться за веревками. Возвращайтесь обратно, да? Полдня, короче. Может быть, не всем смысл есть, я не знаю, может кому-то там отдать. Да, давайте разделимся. Да, это самое интересное сейчас. По одному пойдем. Если один не вернется, да, следующего пойдем. Разные стороны. Вот когда нужно держаться вместе, вы белые всегда говорите, что нужно разделиться. Идете назад, да? Да, идем к плоту. А что, когда вы приближаетесь к той пещере, это где-то часа полтора прошло, Видите издалека, что вокруг вашего плота так опасливо ходят несколько фигур. Может быть, 6. Приглядываемся. Достаю книгу. Какого размера эти фигуры? Да. Гоблинского, но это, похоже, морской народ этот самый. Который у нас нападал. Сколько их примерно? 5-6? 5-6 вам видно. Сколько у рейдов амфибл на дальность? 25. А сколько она осталось? Хотя у Яков есть 200 метров. 30. 25 плюс 5 на 2. 50 метров осталось. Да, они вас замечают. Как это замечают? Мы... Один из них вас заметил. А, ну да. Он пытается его... Другим, и вам показывает, поднимает руку одну. Блять, ты уже стрельнул? Я сказал то, что я стреляю в того, кто нас заметил. Хорошо, ты стреляешь. Или не стреляешь все-таки? Дипломат просто. Так они нас нападали на плоту, что вы хотите? Что тут думать? Попадал в что? Нет, стреляем в голову, не в руку. Нет, это очень далеко, метров 60. Ну и что можно там, да, скольки можно стрелять? Мне очень сложно в пещере попасть, если сразу говорю. Я тебе, может быть, не все данные. Всего минус 2. Ты будешь пытаться попасть или нет? Всего минус 2, говорят мне. По механике. Минус 2 за. Минус 2 это на открытом пространстве. При таком освещении. Да. И в темноте эти минус 5 все, наверное. Минус 5. Ну окей, получается. Сейчас смотри, кританию. Все-таки кидаешь. Да? Так он заявил. Да я уже заявил, как бы, да, что. Но я ему даю шанс отказаться. Минус так не делается. Подумал, и так слетело сделано. Так, у меня минус 5, плюс 4, плюс. Так, в Гейберса попадаю только на 20-ке, да? 4, 8, плюс... А, это плюс или это плюс? У меня плюс 3 получается. Ну, там лист, а, плюс 3 база атаки, то есть у меня плюс 6. Сейчас стрелял, давай. Плюс, да. Плюс 1, если минус 5. Нет, уже плюс 6 с минус 5. С минус 5 плюс 6? Да. Ну это плюс 11. Нормально, давай, фигач. Попал. Попал, кидай вред. Так, отстрелил меня... сисечку. Д6. Башку, блин. Да ну, ну что там, поцарапать ему хвост и все. Ну, башку попал. Башки нету. ДНД нету. Тардизи, да. Да. Ну, я говорю, поцарапал. Один. Один, да, получается. Да, ты поцарапал стрелой, он тут же опускает руку. И они все дружно. Во-во-во-во! Тише, тише! Ошибочка вышла. Убегает в озеро. Да пускай там живут. Я выбегаю. Несколько всплесков, а потом тишина. Я возвращаюсь, короче, да. На пляж выбегаю. Подхожу, короче, и начинаю веревки добывать. Черт. Веревки забрал. Набрав веревок, идем обратно. Выдаю каждому по пачке веревок, чтобы было всем. Там много у нас веревки получается? This is misunderstanding. Достаточно. Оглядываюсь. Морского народа не видно или ну, идем модного. Обратно. А мы вот кастую у света. Могу я рядом с собой кастать, а я могу так? На предмет. Я этот самый. В воде никакой камень не прячется, может я его подожду так? Ну, там громкость нет, тебе надо его тач. А, беру камень, беру камень, свет и... Ты что? Камень огонь же? Точнее, камень свет. Вернитесь! Я все прощу. С заклинанием на X4 громкость. Только рик эхом проносится по пещерам. Сейчас вернутся все, кто там. Скорее всего, нашпулят всех оставшихся существ в округе. Идем обратно? Да, только объявление там. Здесь рыбы нет. Сейчас мегафон. Идем обратно. Возвращаетесь, да. Через полтора часа доходите уже обратно. Это у вас уже прошло полтора часа туда, полтора часа обратно, это 3. То еще полтора часа, это уже 4,5 часа вы сейчас на ногах. Нормально еще. Бодрячком. Приходите снова к этой пещере, здесь нет понятия день и ночь. Здесь постоянная температура плюсовая. Может быть там плюс 30. В разных местах плюс 12, от плюс 12 до плюс 20. Дувальника. Плюс 12. И выходите снова к этому провалу. Ну, веревки покрепче связываем. Да, перенастраиваем веревочек побольше. Еще, может, часик работаем, да? Я очень хорошо связываю веревки, у меня тут использование веревок плюс 9, плюс 9. Я первым полезу. Может, я полезу? Так, если что, там порядок найду. Даже что можно и вниз спуститься первым, потому что я самый тяжелый, во-первых. А, во-вторых, я могу там какое-то время протанговать. Ну, я имею в виду, чтобы веревка крепкая была, я не взбирал. Чтобы вы спустились. А можно, короче, привязать меня к веревке. И спустить вниз? И да. Раскрутить. Спускать, а он полезет прям за мной, чтобы он будет танковать, а я буду стрелять людей. А потом, если что, тебя наверх? Если что, меня наверх, да. Когда он умрет. Хорошо, значит, тебя спускают вниз, да? Ну, меня тоже. Я согласен. Так ты, получается, двоих не спустим одновременно. Почему? Он их сразу спускаться, я боюсь, что веревка не выйдет, просто не настолько профессиональная веревка-то. А, ну, хорошо. Вон, хорошо, значит, первый спускается Олежка. Ну, мы его спускаем. Когда он доходит почти до низу, пытается стабилизироваться, касается одной из стен и чувствует внезапный приступ страха. Когда ты... По запаху, что, приступ без, паники без, проходит. Без бросков на да, волю? Без бросков, да. Ого, полегче. Ты да. Смотришь на свою руку, видишь, она в какой-то пыли. Ну, это грибок напугал. Он сам испугался, и других напугался. Висит на канате, да? Не, может, его привязали? Нет, меня привязали, я вообще спускаться не умею. Испугался, но, видимо, не завопил, не особо сильно. Эй, поднимайте, нет? Эй! Все нормально. Все хорошо, все хорошо. А почему у тебя там струй какая-то, бог, бьет фонтаном? Звук падающих кирпичей. Пыль прибить надо. Что, вниз тебя спускать дальше? Здесь этот самый колобок надымил. Грибан надымил. Видно что, нет? Видно что, нет? Ну ты уже спустился, да, ты видишь, что вот эта вот пещера, куда ты вышел, точнее, куда тебя спустили, она своим где-то еще идет 10 метров, и дальше расширяется, и ты видишь огромные грибные поля там. Все нормально, спускаетесь. Ясно. Здесь прикольно. Ну, то следующий. Ты? Второй ты не знаю. Так уже двое слезли? Или нет? Нет. А пока только тогда сидим? Я второй лезу, да. Я могу? Я отвязываюсь, если что. Бум-бум-бум. Я могу последним спуститься. Я говорю, ладно. Так, без веревки, чтобы веревку с собой просто взять. А может ее привяжем? Кого? Оставим здесь, на случай, если что, обратно не пойдем. А то ну да, тоже правильно, вариант. Мы, короче, привязываем ее, я спускаюсь просто, чтобы привязать веревку. Угу. Я занес. И когда я к тому месту, где пыль, да, это самое, я ее... Ты, Олежка, тебе толком не объяснил? Не, я же уже видел, где там, где осталось. Ты даже не уточнял у него ничего? Не, я не уточнял, но я видел, где пыль была. Я не знаю, это же не вообще. Я там, я на поезд проверяю. Просто умный такой. На поезд я проверяю. Поезд, не поезд? Кастовать, значит, будешь. Кастовать. Одной рукой. Подвешенный. Одной рукой, почему нет? Бросай. Почему нельзя? Почему одной рукой? Его же за живот скрипит там. Не, я сам заявлял, что это сам скажешь. Тогда не сможешь, да. Почему? Ну, ты взял все две руки, у тебя на веревке вообще. Требуется для... Ты можешь спуститься вниз, тогда он не тогда проверить. А, ну там села везде внизу, да? Везде села. Она не поднималась. Она просто села. А, ну да, я так и делаю. Спускаюсь вниз и трогаю. Кастую, нет? Что там? Надо? Трогаешь или кастуешь? Ну, кастую. Тач. Воу-воу-воу. Что там? 13. Нормально. Там 130 футов. Достаточно. Что это? Poison, не poison? Это не poison, это просто какая-то бяка. Пыльца, которая что-то передает. А poison это имеется в виду, что именно только отравление или какое-то действие тоже? Контактный яд. Любой. Ну это ты можешь воспринять да, как яд. Как пугающий яд. Но только как действие которого не станет пугать. Или, передавать испуг, непонятно. Можно, в принципе, его куда-нибудь, знаешь, мешочек собрать, как бы, и потом... Напугать кого-нибудь. О, да. Сидеть на измене. Главное, чтобы не порвался мешочек от этого. Как вариант, можно забацать вот с этой вот... А вместе с нашей... Выдавать тех, кто стоит как бы на... Чтобы маньяки жуткие начались. Порвался и просто... На измене жестко. Выдавать тому, кто как бы на охране стоит ночью. Он не заснул. Бодрящие, да? Бодрящие. Там слабительное еще заодно. Немного. Плюс 10 сразу внимательности. Сжимается туда костительную штуку. С утра откачу. Железный труд можно. Взорвался от говна, да? Непроходимость. Ты все спустился уже за ним? Я спустился уже просто. Спускаюсь на этом за ним. Ну что, попробуем? Можно на алхимию, но да? Тебе тоже никто ничего не сказал. Парашку собрать. Ничего не сказал, просто спускаюсь вниз. Ну, ты просто спускаешься вниз. Тоже касаешься этой штуки. Угу. И тоже чувствуешь ужас внезапный. Начинаешь его пить. Пись-пись. Блин, кусочек. Чувствую твой ужас. Начинаешь его пить и падаешь, ну, с небольшого степени, без... Единственное мое действие? Да. Очухиваешься на земле, поднимая небольшое облачко пыли. Которое еще больше пугает всех. Все начинают вопить и падать просто. Просто такая феерия ужаса. Я, блин, говорю... Давай соберем, попробуем. Вот смотри, вот лопух есть как бы, вот есть... Чем собирать? А гномы, кстати, что вообще делают тут? Гномы спустились уже. А, уже давно? И смотрят на выходе из пещеры, осматриваются. Я не знаю уже, во что собирать. Может, не особо обращаются на ваши вещи. Я могу кусочек ткани. Моя фамилия Голый. Я отрываю кусочек ткани, кожа, которая была веревкой, да? как бы туда отгребают. Себя запихивают. Где это самое. Там не настолько много пыли, там очень тонким слоем. Я так отгребаю. Ну, вместе, позбивать, как бы. Да, я вместе с этим сам. Там целые грибные поля, что вы, я не знаю. Так они же именно не из тех грибов. Это гриб как бы сделал. Ну, я даже скажу земли, которые просто вместе, знаешь, намешаны, как бы что-то есть, так что ну, я содержащий компонент раз. И думаю, ну, я что? На алхимию могу кинуть, если что? На сбор вот этой вот парочки. А, ну хорошо. И убираю. Йору предлагаю здесь вам угу. На выходе из этой пещеры остановиться, чтобы не углубляться в грибные поля, потому что там могут ждать всякого рода опасности. Например? Ну здесь чего только нет, говорит. Мы их еще всех полностью, конечно, не изучали. Вы живете же тут в упор рядом с той столетия и ничего не узнаете. Сколько вашего поселения? Они населены всякими существами. Сколько лет вашему поселению? Мы сюда не суемся, это как джунгли. Название уже есть. Сколько лет твоему поселению? Илк. Около 300. Илк название было. Илк? Да. Откуда ты знаешь? Я не знаю, мы записали у Илка. Я ничего не писал. У меня 197 доз Илка. Ну ты сам Илк, хорошо. Илк так Илк. По-моему, ты сам что-то придумал. Да, нет, так. Это записано уже было. Ну так ты просто так что-то записал. Это был Милк вообще-то. Да, да. Ну это был Милк, а у тебя Илк. Ну пусть Илк, хорошо. Будет называться Илк. Все лучше кокаином. Илк так Илк. Говорит, что они живут уже давно, но вот эти вот грибные поля, это... Из его объяснений ты понимаешь, это что-то вроде как джунглей. Знаешь, вот... Какое-то племя, оно может очень долго жить рядом с джунглями, но при этом... Ну это же дебом, они должны все изведывать, они же там добывают, все там торгуют. Они добывают вглубь в основном, они не стараются не соваться не особо они в очередном. А их не пугает жить рядом с такими они очень жадные. Они вырубили уже все эти джунгли давно, наверное. За ништяками давно бы уже слазили. Невозможно их что-то ограничивать, может что-то... Не только... Страх у грибков этим? Да, почему нет. Там такие сейчас приходят, все седые такие гномы сидят, трясутся на панике. В общем, да, давайте... Вы будете делать привал, а вы не воспользуетесь? Так а привал, в смысле, ночевку он хочет сделать? Ночевку, да. Так мы всего 4 часа в пути. Уже больше, ну, уже 4 часа и слазили. Там еще пока и слазили. Полтора туда, полтора? Ну 6. Там было 6. Ну 6 часов. 6, может быть, 8 там. Какой может быть 8? Короче, долго вы уже в пути. Как это так? Мы спускались с полдня, что ли, я не понимаю. Вы будете останавливаться или пойдете дальше? Дальше. Я думаю, что надо двигаться, пока мы не упадем без сил. На это вам Йо отвечает, что, возможно, в полях мы не найдем такого безопасного места, которое было бы легко. Так какая разница? Так бы сразу сказал. Но дело ваше. Сколько если примерно по... сверху вот нас спрыгнет, как бы, то тут уже вообще ничего вообще. Спрашиваю Йо, сколько по... по крайней мере, потолок небольшой, понимаешь? Примерно переходить, ну, как бы. А сверху сколько времени пройти насквозь? Осталось часов 8. Ну так и мы добежали 8 часов. Да 8 часов дойдем, надо. Можно, как бы, всем... Мы выйдем к нашим тропам уже и дальше. Пошли, все, бегом. Да, идем сейчас. Да. Хорошо. Есть такое мнение, что 8 часов, слышь, бородатый, мы быстрее вас двигаемся. Можно как бы... Как... А мы знаем, куда идти? Ну они могут форсированно, они же, блин, вояки, ёлы-палы. Без них нас там пристрелят. Я ну, говорю, понятно. Они могут форсированно двигаться, как бы, мы быстрее доберемся. Вперед. Они воины, блин, или кто на? Ты не понял, хочу быстро, давай бегом. Они или кто? В смысле, не понимаю. Я думаю, что он бухгалтер. Он же топор. Какой он топор? Ну, это он вождь, да. Ну, там... Ну, топор. Не вождь, а уважаемый. Он матку зарубил. Первый среди равных там топорами машет. Так ну, что... Представь себе, не знаю, Гайдара младшего. Он тоже... Топор? Топор. Представь себе... Что? Чтобы он 8 часов прошел по пещерам. Представь себе недавнего министра... Министра этого... Как там называется? Дуба дал недавно. Который не здравоохранения, а наоборот, военного министра России. Такой. Не, ну вы как бы тепло с мягким путаете. Не надо нынешнее как бы положение. Короче, решайте сами. Дварф, вы сможете? Я бы сказал, что дварфы, существа NPC, они не будут вести. Как они будут вести? Они должны нас города своему привезти. Хорошо. В ней мы, в принципе, нормально. Вы сможете еще 8 часов вот так вот бежать? Он говорит, что я больше за вас беспокоюсь. Ну и пройдем, все, пошли. Хорошо. Все, решаем идти. Да. Хорошо. Пусть они бегут, как бы, а мы пойдем. А мы пешком тут медленно, да, развалочку. Дальше двигайтесь. Да. А пиши хоть джунгли. Углубляясь в грибные поля. Поля или джунгли? Грибы, мох такой по это самое. Грибные поля, это да, там очень большого размера мох, из него растут разного вида грибы. Гусеницы такие. Видите, что и сверху... С трубками. Да, есть в стороне железа. Сталактиты наверху огромные. Из этих сталактитов то, что там какая-то жизнь. Какие-то птички или не птички, или летучие мыши, непонятно кто летают. Какое-то шевеление, непонятное шуршание происходит. В мхах вокруг. Вот Олежка хорошо показал. Еще ты размером с Боинг. 8 голов просто. Это показал себе крыло этого самого. Извини, это было невозможно. Ну что, мы едем? Ну, крылья восьми хуй. Продвигаемся дальше. Двигайтесь вперед, Тойза впереди идет. Опасный гном. Гном, я думаю, впереди идет, потому что он ведет нас. Мы не знаем, куда. Нам вперед не пошел. Как это? А как мы знаем? А как, да? Кто нас везет? Кто идет? Кто у вас лидер экспедиции? Я не знаю. Давай я хоть поскрытнее, пойду хоть метр 20 там впереди. Давай, впереди идет. Ну, то есть, ну, я вот как стоит. Так, футах в 30, чтобы ну, да. Короче, я иду чтобы я в тебя, если что, электрикулпом попал. Так, у нас спас-броски от чего есть вообще? От всего. Вил. На волю, на рефлексы, на фортитуду. Иду чуть впереди, как бы, футов 30. Что проходит около... Фортитуда это я. И пытаюсь как-то передвигаться, как бы особо не шуметь, как бы, и... Проходит около часа перемещение, теперь кидай... Спас бросок на чего там, на с ловкостью, которая связана? Рефлексами. На рефлексами, да. У меня 9. Плюс 9? Бросай. Хрень. Да не так-то и много для рога. Да, был бы это Дарк, Хоббит какой-нибудь. Там давай. Уже 12 было. 20 плюс 9. 29, бросок. Если как понос. Нормально, ты замечаешь, что впереди. Скрипс не успел, да, зром. Я стою, стою. На одно пальце. Да. Да. То, куда ты встал, это... Бомб, мина. Нет, это не мина, это такой здоровенный блин. Мина. Ну, точнее, даже не блин, а что-то такое утопленное в поверхности. Явно ловушка. Немножко другого вида, чем окружающий. Это где-то 4 метра в диаметре эта штука. То есть, может быть, это что-то такое, на что тебе не хочется наступать. Ты когда наступил, почувствовал небольшую вибрацию. Живое что-то, как я понимаю. Ну, ты ж, твои действия, что ты делаешь? Тихонечко, ну, отхожу с ним. Остальные в это время к тебе побежают. И я говорю, стоять все. Ну, показываю жестом. Mm-hmm. Стоять, как бы, и... Все остановились. Осторожно, как бы, я схожу, схожу с нее. Я смотрю. Схожу с нее. Я говорю, что там? Да, вы замечаете, что Садим Хофф, когда он вам показывает на это, mm-hmm. это что-то круглое, такое, ну, не совсем круглое, точнее, круглое в диаметре. А с виду, как небольшой холмик, который утоплен в амхах. Подхожу к гному, спрашиваю, знаешь, что это такое? Что нам ждет? Говорит, отсюда не разобрать. Ну, расстрелять эту фигню. Так ты чего там? За... Сколько она? 4 метра в диаметре. Это 15 дюймов. Знаешь, там стоит такой большой гриб, да, с этой шляпкой его, и всем наваляет. Пернет в нас. Да, и мы все там... Ну, сами там ухож наваляем. Или он откроет второй глаз в 10 метрах. Я пока говорю, что так просто Элдридж Бластом аккуратненько бам. Аккуратненько. Ты серьезно? Воу-воу. И подготовил. Я книжку, если что, достал. Я отхожу ко всем. Какой отхожу? Он сейчас кидает уже. В смысле? Я же говорил, я подходил к гному и спрашивал, типа, что это такое? Да, да, было. Ну ладно, хорошо. Ты... Пробой можешь не кидать. Это автомат. 25, да? Ну, попал. 5. Ну, не знаю. Один, два или три. Живое это не живое? Да. У меня еще живое, если не живое, это живое. Значит, кидаю 4. Судя по крови. Я напоминаю, что у Палыча такой огромный урон. Потому что у него сам... Как у тебя называется... Сейчас, подождите. Как у тебя называется... 6 кидаешь. Значит, как у тебя называется твое заклинание? Eldritch Blast. Eldritch Blast. Усиленный Mortal Bane. Что такое Mortal Bane? Это усиление еще два куба. И после этого он еще усиленный в два раза. На расстоянии, на силу, тем, что Палыч принимает Илк. Илк. Пьем Илк. Да. Милк. Значит, Палыч, вот такое повреждение, Палыч, с Терминатор стал. Сколько я получается? 8 бов, нет? 6. Почему 6? Ну, что-то первого уровня в Орлопте. А, Палыч, что 8 кубов сразу кинуть? 6, да. Так, начинаем мочить кого? 6 единиц. Да ну, не так уж и много. 18. Поэтому все и заключаются 5. 23. А плюс 2 еще. Плюс 11. 23. Без этого бонуса. Че это? Нет. Не, не, плюс 1 за поинт бланк. А, помимо, что мне сценишь? Ну, это уже можно. Сколько? 24. 24, думаешь же. Короче, ты размачиваешь всю башку этому существу, и после этого оно встает на трех ногах и во все стороны. Во все стороны, выпуская языки-крюки, такие вот, падает и заваливается на бок. Срань, господь. Что это? А, он сдох уже, что ли? Так, да, сразу сдох. Призрачный. Какая хорошая штука, это наркота. Да. Ну, так, погоди, так давай мы, может, его, это самое... Тоже упоримся и постреляем, или что? Так, для практики. Давай изнасилуем труп. Нет, он хочет турели снять с него. Есть такое, что да, вот эти вот, как бы... можно их как-то использовать. Вот ты как можете видеть, да, я покажу. Так они жертвы, как сказать, есть. Органы его, как ты можешь вспомнить. Что? Есть у него вот эти вот трубки, в каждой из этих есть трубок. Есть такая штука, называется фантасмагория. В каждой из трубок. Вот такая вещь. Такому длинному языку крюку. Который длинной. Сколько трубок? Там. Что она делает? Много. Ну это изменение физических свойств живых существ. Это наш мог суперменом. Все можно. Да, типа того. Ну, грубо говоря, они где-то метров по 6 размером, эти языки, они такие. Можно посмотреть, да? Хочешь вместо своего языка при... Это что такое? Гриб, только живой. Живой гриб. Да, живой гриб, охотник, который жрет. Из которых многие, я знаю, там, знаешь, там бабушки, дедушки такой, в трехлитровой банке гриб выращивали. Вот это самое. Именно он, правильно. Столь же опасен. Если его долго выращивать, получится такая фигня. Молодец, охотник. Теперь у нас есть еда или что там, питье? Я бы не стал, это не есть, не пить. Так, херню не стоит, наверное, кушать. Не стоит. Так, и идем дальше. Хуерню. И ты хочешь отковырять его что-нибудь? Слушай, давай ему, может, вот эти вот. Это точно у него вот такие вот? Давайте его сначала на яд проверим. У него там и крюки тоже есть. Да-да. Проверь его на яд. На вкус. Заявлял? На зубок. Не, я заявлял, а тебе не надо ничего бросать. А что ты именно проверяешь? Я тачу, ну... Тебе не надо ничего тачить. Если остались, это выбрасывается, реально стегает автоматически. Реально такой вылез, он тут же ее потянул. Они втянули, ну они такие, что-то втянулось, что-то пол втянулось в этих трубках. Пока, не, тогда я вот... Ладно, я подхожу к этому, к... Не, надо никуда к нему подходить, потому что... Ладно, детек-пойзом там, в той области, я не знаю, как это еще раз. Ну ты видишь, что в этих трубках находится... Слабый нейропротический яд. Опа. Тоже можно с собой. Это у нас будет полный коктейль. Это как Староконянец в Лас-Вегасе. Если похоже, когда крюк выбрасывается, он этой штукой смазывается. А, ну понятно, да. И жертву не совсем обездвиживает, но во всяком случае. Набрать с собой есть. Сам, скорее всего, ядовитая. Отломаемся. Только случай. А мы сможем стрелять? Ну, надо попробовать. Знаю, вряд ли. Хотя бы яд собрать, чтобы может пригодиться. Да, алхимик есть, он яд соберет. У тебя есть во что? Да, я вскрываю эту херню. Зайчика там. Нет, можно, ну, саму железу как бы вырезать. Ну да, нет? Да. Найдем ее среди тонны мяса. Пока вы собираете эту штуку, на холмике недалеко, вы видите, как особо не таясь, появляется вот что-то типа того гриба, что вы видели, только раза в полтора больше размером, выходит и, ничего не говоря, стоит. Смотрит на нас. А что там ерунда? Скольки он? У него нет глаз. Скольки он метров? Метров 15. Слушай, стрельни. Подожди, не стреляй. Стой. Чего он так близко-то подошел, там мы вообще не видели. Потому что там горки всякие. Может, хотя бы с ним договоримся? А что, с ним договоримся? С другой стороны, ему говорить, они... Это гриб. Ну и вот. Когда вы спрашивали Йорла, как я, они говорят, что все зависит от того, как вы себя с ними поведете. То есть, мы убили только что его отца, допустим. Отца? Наоборот, это скорее, знаешь, сына убили. Я правильно? Так он же маленький. Это больше? Нет, он в полтора раза больше не того, которого вы сейчас замочили, а в полтора раза больше того, которого вы видели в первый раз. Начале, да. Как, то есть тот был как гоблин размером, а этот теперь почти с человек. Ну пошел он тогда. Ну ты мне нож дашь? Нож? Тебе, по-моему, раздал очень много. Мне еще туда раздал. Я ничего не брал просто никогда ни у кого. Пока. Я на жутко не записан, блин. Я два ножа пришел. У меня из позешенов, как бы, это вот. Все еще пусть целая банка с наркотой, моя книга и проба, как бы. Все. Все, даете нож тебе, записываю ножик, понимаете? И деньги. Деньги потом придем, распределим. 30 золотых, я никуда не потерял. Мы их же потеряли. Пока вы там все это решаете, это... Какие 30? Там я может не 30. Кто-то потом еще там... Я ему даю, короче, нож, и одновременно смотрю за это. Да, он встает на колени. На колени? Да, ставит передние руки. Передние конечности, руки. Ну как руки, он гуманоидный. А у него там несколько рук? Нет, он гуманоидный, просто руки ставит. Просто гриб-человек такой. Да, гриб-человек. Он запускает голову. Гриб? Да. И что делает? И в этот момент происходит такой пух. Я за ним стреляю. Пытаюсь увернуться и отбежать. Нет, ты не успел стрелять. Сначала ты пух произошел. Он очень быстро, видимо, это как-то выпускает. Как это? Так. В общем, Палыч перед тем... Для этого надо заявлять. Перед тем, как Палыч начал стрелять, он вдруг почувствовал неописуемое чувство благодарности. Он эмоции так выражает. Все, понятно. Он не нас пытался напугать, а просто он чувства свои оставляет пыльцой. И он типа благодарен за то, что убили мы этого большого гриба. Может быть. Походу. Тогда Пускай борется. Вот ты благодарен, Джинджер. У тебя полное, да, удовольствие. Полное удовольствие. Все хорошо. Ну что, науки? Убираю оружие и с открытыми руками пытаюсь подойти к нему. Ну, то есть аккуратно приближаюсь. Да, я побросаю кубики. На что? Ну, он заявил. На алхимию, я там. А, давай, хорошо. Ты вырезаешься? Резал этих, этого самого. Шура, ты пока тут не слышал? Отходил? Да, я слышал, и все. А, ты слышал? Ну, отлично. Шура принес кошку сюда. Тем временем. Кошку, мана. На алхимию бросать, да? Кидай, кидай, да. 13. Говори, 23. Результата, 23. Я буду пытаться его, знаешь, все, что можно оттуда вынести. А, вот он, ну ты берешь туда эти крюки, как, что-то типа веревок, тем же ты получаешь очень прочную штуку. Отлично. Это что-то типа паутины. Паутины? Ну типа паутины. Вот я думаю, вот... что там мышца скорее. Ну нет, типа паутина, все-таки грипп. Да, более логично. Да. Нет, где-то около 15 штук. Мотков по 6 метров. 15 по 6. Они тяжелые? Они не тяжелые, они очень легкие. И вот на этих же 15 крюков получаешь. Где этот гриб стоит? Только эти крюки, ты так понимаешь, что они, вероятно, еще усохнут, поскольку они такие растительные. Не, ну ничего страшного. Это, так, все, а... это все в яде вымазано. Оу. Так собираю. И парализовала. Не, собираешь, не намечаешься, как бля, руки мои. Потом не чувствую уже. Они на автомате работают. Это сейчас, так понимаю, вы параллельно это все делали. Нет, так это самое, ну, мешки как бы вот именно железо. Железо хочет, который выделяет этот паразит. В основном то за железой полез в кишки. А, железу, конечно, нашел, да. Одна, да. Или две. Нет, их в каждом по небольшой. То есть в целом ты получаешь, грубо 6... говоря, где-то 200 грамм яда. 200 грамм яда. Сколько, ну как бы, этих, как бы сказать, ампул на один гильз? Приближается? Демонстративно убирая оружие и осторожно, ну, показывая, что в руках нет ничего, осторожно двигаюсь к нему. Я тормошу рукой. Я такой, Ну видишь, что из-за горки еще нескольких вылазит чуть поменьше. Ну опять. Снова опять распространяется рук облако. Вы что-то делаете? Ну а что облако выражает? Я боюсь, что я занят. Что облако выражает? Ну, желание пойти, ты вдруг чувствуешь. Пойти? Да. Пойти куда? Куда? Спрашиваю их. За ними. Тут он ничего тебе не отвечает. Стоит кирпичный. Я говорю, ладно, нам пора идти, народ. Собираемся. Я еще занят. Ты там долго тебе еще вырезать? Еще где-то минут 15. Так, что есть? Как занять этот грибной народ? Я говорю, мы сейчас соберем и пойдем. Они нас не понимают, как я понимаю. Тогда мы скоро уходим, да? Мы уже вот убираемся. Ну пока ты там объясняй, короче. Я кидаю... А, я тут же улыбаюсь, кидаю, типа, ну... Харизму на гриба. Да, харизму на гриба. Это так. В общем, гриб. Палермо, ты пердань, они же на запахи не общаются. Я боюсь, мы свои эмоции, которые на себе выросли. Они войну на нас поют. Прежний гриб снова пшикает. И видишь, что когда это облако пшикает, я доходит до другого гриба, он снова пшикает, они так все пшикают. И кто ближе стоял там, первый чувствует радость и удовлетворение. То есть мне тоже удовлетворение. Такое небольшое. То есть не наркотическое, но... Ну, как эмоция просто да, появляется. Полные карманы удовлетворяют. Как с ними общаться-то, я даже не знаю. Че, блин, знаешь как? Глаз стрелой. Это вопрос был. Не заявление. У нас эти самые... Как? Короче, потовое выделение. Подхожу и спрашиваю. Тебе просто придется с ними как бы, ну... Не, спасибо. Тактильный контакт. Это вот к монаху удовольствие. Может быть, он с грибами хочет совокупиться. Ну, я еще не пробовал. Эй, маленькие вьетнамские дети, да? Давайте вам американский салат возьмем с собой, да? Прошу яда немного, чтобы потом, если что... В общем, гриб... А ты пользоваться им умеешь? Повернувшись, начинает удаляться, и снова распространяется облако. Ну, либо алхимия, либо poison use. И там... И облако это выражает вопрос. Я тебе могу... Смазать. Можешь стрелы. Типа да. Слышите? Вопрос какой? Сколько в куче нет стрел? Просто вопросительная интонация. Вообще, изначально. И он уходит к своим остальным четверым. Друзья, ну, насколько тебе хватит этого яда вообще? Я вот пытался узнать, ну... Сколько порций? 200 грамм, это порции. Как 200 грамм, это сколько порций? 200 грамм, но у него довольно, он не, довольно не сильный. Это нормально, дороже, наверное. Ну, 3-4 босса, наверное, максимум. Ну, вы какой 200 грамм, почему? Если вы намажете оружие, вы будете солидно убавлять. Ты же не капельку на кончик оружия, ты все измазываешь. Будете, это 50 миллилитров минимум. Будете минус 2 к инициативе. Ну, их, а теперь я кинжал. Будете минус 2 к инициативе, короче, давать врагам. Тогда стрелы, я думаю, по-любому надо, то, что первым. Стрелы, конечно. Ну, если стрелы измазать, то как ты измазываешь? Ну, минимум. Как так? Слушай, смотри, у дварфов есть такая технология, называется ампульное использование яда. Так. И что, ты, короче, на оружие, ты вешаешь специально. А из чего ты сейчас будешь делать? Я понял, я сейчас это не буду делать. Тогда я тебе говорю, объясняю еще раз, что я имел в виду. То есть, если... Не, понятное дело, что если его измазывать там, купаться, что он как бы... Ну, что-то делаете, нет? Нет. Ладно. После этого грибной этот товарищ уходим. Снова становится рядом со своими, они оборачиваются все и уходят. Короче, мы уже две встречи. Одного не пойти. Не, ну а куда? Зачем? С гномами поговорить можно, что ты с ними делать будешь? Ну да, вообще, они хотя, я думаю, не пустят. Слушай, можно знание... Чего? Грибов? Планов или там... знание арканы бросить там, для ты того, чтобы узнать... Что? Ты еще натворяешься своим грибом. Ладно, блин. Вот здесь люди, которые общались, они сказали, что ничего не делают, поэтому, поэтому те ушли. Знание геологии, арканы или планов у тебя есть? Блин, бросил бы по поводу того, кто по они? Поводу их строя, да, или... Как они, да? Что-то могу знать из того, что я видел? Вспомнить. У меня 12. 22. Ничего ты не видел подобного. Почему 2? А, у меня 24 у меня. Нет, это только на магические заклинания и прочее. Это на себя чувствует, у тебя не влияет. Да, возможно, тебе не прибавилось от этого. Скорее наоборот. Более захотелся, мощно. Ты все мощно, да, типа. Каждые 10 использований Илка минус 4 интеллекта. Минус 18. Раз. Ну, ему не страшно. Что, ждем, пока ты все собираешь, и идем дальше. Олег. Тут, короче, внезапно, несмотря на то, что вы все как бы продолжаете двигаться, Палыч, для тебя время Палыч останавливается как будто. То есть все вдруг встали, и вдруг из-за... Ты тоже не можешь двигаться. Из-за ближайшего холмика выходит такая грибовидного вида девушка, очень соблазнительная, с формами. То есть как будто бы гриб, но девушка. А почему такого? Она подходит. Штаны радости. Она подходит к тебе и заглядывает в тебя, кладет тебе руку на щеку и говорит: хочешь, расскажу тебе секрет?